Гуру. Фокус света един. Можно обращаться непосредственно, но можно и через стоящих вблизи. Но подойти можно через кого-то, если прежние накопления не дозволяют непосредственной связи. Учителя на земле должен иметь каждый. Иначе как же подойти? Через него устанавливается иерархическая цепь связи. А цепь имеет звенья. Ближайшее звено соединяется со всей цепью. Отбрасывая ближайшее звено, человек лишает себя прямой связи. Многие допускают эту ошибку и остаются ни с чем. За примерами не надо далеко ходить. Целые толпы самообольщенных, оторвавшихся от непосредственных звеньев, топчутся все на том же месте, как в мире земном, так и в астральном мире.